в очках и без очков. Когда хожу я без очков, я наступаю на жучков и укусить могу шкатулку, вполне приняв ее за булку. Зато в очках я никогда не сел на спящего кота, не вышел в сад через окно, не спутал почту и кино. Но для того, чтобы видеть сны, очки мне вовсе не нужны. А ночь нужна, и тишина, и звезды в небе, и луна. Нужна подушка и кровать, и нужно глаз не открывать.